охлаждаться. С завтрашнего дня мы должны перепахать поля и посеять озимую пшеницу». Гай с трудом оторвал свой взгляд от груди Эдит. «Да, госпожа», — с почтением произнес он, — «конечно». «Пойми меня правильно, Гай. Я вовсе не хочу лишать тебя удовольствия в сегодняшний праздник. Просто...» «Я знаю, моя госпожа», — кротко ответил управляющий и налил себе еще сидра. Потом он наклонился и что-то прошептал на ухо Эдит. Она хихикнула и с готовностью придвинулась к нему поближе. «Не обращайте на них внимания», — примирительно сказала Бонни и подошла к хозяйке. Ляна вздохнула. «Мне правда хотелось, чтобы мои слова не звучали как приказ. Мне...» «Сюда идет ваш муж с арфой», — перебила ее Бонни. Действительно, в окружении разгоряченных вином мужчин, сияющими глазами, в зал входил Ранд. Дети уже запрыгали вокруг него, требуя песню. Волна нежности к мужу затопила Лианну. Ранд остановился перед ней и с обворожительной улыбкой ответил поклон. «Что прикажет мне исполнить моя леди?» Лианна смотрела на него с гордостью и обожанием. Господи, как ее влекло к Ранду! «Тристан и Изольда. Прекрасный выбор!» Ранд сел на низенькую скамеечку спиной к огню и нежно провел по струнам длинными сильными пальцами. Привлеченные его чистым сочным голосом люди столпились вокруг. Ранд пел о Тристане и Изольде, об их трагической любви, о том, как сердце Тристана разрывалось между любовью к женщине и долгом перед королем. Счастливые лица слегка опечалились, слушая, как проникновенно рассказывает Ранд нежную грустную балладу о любви и смерти. «Мужчина и женщина и мужчина, Тристан и Изольда, Тристан». У Лианны сжалось сердце, так похож был Ранд на героя из легенды. Сколько горестей довелось испытать влюбленным. Они были готовы перевернуть весь мир, чтобы остаться вместе. Но коварный король нанес Тристану предательский удар в спину, и убитая горем Изольда последовала за своим возлюбленным. Они любили друг друга так сильно и страстно, что даже смерть не разлучила их. Когда Ранд допел до конца, в глазах протрезвевших мужчин и опечаленных женщин стояли слезы. Лианна тоже заморгала и судорожно вздохнула. Обхватив руками живот, она размышляла об отношении к ним обитателей замка. Когда Лианна требует что-либо, они это с готовностью выполняют. Когда Ранд поет для них, они с благоговением плачут. Если им когда-нибудь придется выбирать между господином и госпожой, между Англией и Францией, она подозревала, что они последуют зову своего сердца. Они последуют за Рандом. Их глаза встретились. Пальцы Ранда все еще ласково перебирали струны. Лианна трепетно улыбнулась мужу и похвалила его искусство. Рядом с ней, уткнувшись лицом в передник, беззвучно плакала Бонни. «Пойдем, моя милая», — тихо сказал Джек Кейт, протягивая к ней руки. «Я поцелуями осушу твои слезы». Бонни вопросительно посмотрела на Лианну. В глазах у нее горело желание. «Иди», — разрешила Лианна. «Сегодня ты мне не нужна». Бонни и Джек тут же выскользнули из зала. Матери повели укладывать спать сонных детей, Опьяневшие рыцари уснули.